25. Они сидели за столом вшестером. Старший констебль, старший суперинтендант Гиллиган, глава вооруженной стратегической команды, суперинтендант из Бевхэма и сэр Эйлер вместе с одним из инспекторов полиции Лаффертона. Саймон уже успел провести брифинг этим утром. Раненая девушка умерла ночью, не приходя в сознание. Члены его команды делали подомовые обходы, допрашивали всех, кто был рядом с клубом Seven Aces, и внутри посещали места работы убитых молодых женщин. Это была обычная рутина, та кропотливая полицейская работа, которая иногда может к чему-то привести. Выражение лица у старшего суперинтенданта было мрачное. «Саймон, ты на 200% уверен, что нет никакой связи между молодыми женщинами, убитыми у ночного клуба, и этой?» Она глянула в документы. «Мелани Дрю, застреленной в своей квартире». «Нет, конечно, я не уверен. Как это возможно? Но на данном этапе единственная связь, которую мы обнаружили, это что все они были из школы «Сэр Эрик Андерсон». Девочки из клуба были лучшими подругами. Мелани Дрю была старше. Мы все еще разговариваем с людьми и все проверяем. Церкви, спортивные учреждения, общества, в которых они могли состоять, даже пабы и рестораны, где они могли часто бывать. Мы проверили мужа Мелани и жениха Клэр Пескотт, но их связать не смогли никак. Значит, это совпадение? Совпадения случаются, не так ли, мэм? — заговорил инспектор. Это помешанный с оружием в руках. Ему просто нравится стрелять, неважно, где и в кого. Энди Гиллиган покачал головой. Такой бы действовал необдуманно и неорганизованно, а про него так сказать нельзя. Или про нее? Это вряд ли, но хорошо, если вы хотите выражаться корректно. Убийство Мелани Дрю было тщательно спланировано. Вокруг мало людей. Она одна в квартире. Вполне может быть, что он какое-то время за ней наблюдал. Стрельба по девушкам возле клуба производилась в тщательно выбранной позиции. Вероятно, с крыши Бладонхауза, хотя, может быть, и из соседнего здания старого зернохранилища. Нигде поблизости не найдено никаких улик. Криминалисты до сих пор рыскают там, но нет даже следов пороха. Он меткий стрелок, он виртуозно подготовил свой побег. Это не сумасшедший, бегающий по Лаффертону с пистолетом. Это умный и хитрый убийца-психопат, который убьет снова. Почти наверняка. Но если между его жертвами нет связи, как мы можем заранее предполагать, где он окажется в следующий раз? «Мы не можем», — сказал Саймон, отхлебнув воды. «Мы не можем держать под колпаком весь город. У нас нет для этого достаточно веских оснований». «И ресурсов», — вставила старший суперинтендант. «Это не террорист». «И никаких предупреждений или требований?» «Вообще ничего». Суперинтендант со стоном откинулся на стуле. «Ох, самый паршивый вариант». «Молодые девушки», — произнесла Пола Девиниш. «Давайте подумаем о тех местах, где собирается много молодых девушек. Попробуем быть на шаг впереди него. Школы, колледж, что еще?» «У нас есть два спортивных зала и бассейн. Каток. А еще клубы. Есть такое место, называется Вайдмаус на Монмаус-стрит. Это скорее просто бар с музыкой и танцами. Не совсем клуб, и он более дорогой, чем Seven Aces. Он популярен у тех, кто старше 20. Открыт до полуночи». «Есть какое-нибудь здание напротив, из которого стрелку открывался бы достаточно хороший обзор?» «Многоэтажка», — в один голос сказали сэр Рейлер и инспектор. «Понятно. Давайте организуем там и на соседних улицах регулярный патруль, и пусть людей в форме будет побольше, особенно в то время, когда посетители всем скопом высыпают на улицу». Саймон резко выпрямился на стуле. «Ярмарка», — сказал он, — «она будет совсем скоро, через выходные». «Почему он должен обратить внимание именно на ярмарку?» А почему нет? Огромное количество молодых женщин, толпы, много шума, который может заглушить звуки выстрелов. «Ну, возможно», — с сомнением проговорил Энди. «Органы правопорядка там обычно представлены хорошо», — сказал Саймон. «Каждый раз находятся придурки и пьяные сволочи, создающие проблемы. И я не знаю, пойдет ли он на такой риск». «В любом случае, лучше пусть специальный вооруженный отряд будет поблизости». «Уже работаем, мэм», — сказал Энди. «Ну что же, у нас на повестке было две темы для этой встречи, так что давайте перейдем ко второй. Как вы знаете, дочь лорд-лейтенанта играет свадьбу в соборе 10 ноября, и среди гостей будут королевские особы. Меры безопасности будут предприняты очень жесткие, как и всегда, разумеется, но в свете последних обстоятельств они должны стать еще жестче. Охрану для королевских особ предоставит тактическая команда, но в Кларенс-хаузе уже отметили ситуацию со стрельбой и назначили нам встречу. 11 часов, четверг, мой офис. Ты тоже должен быть там, Саймон. На встрече будет присутствовать сэр Хью Барр, собственно, лорд-лейтенант и отец невесты, его личный ассистент, несколько человек из Кларенс-хауза, кто-то из королевской охраны, настоятель собора и я. Старший суперинтендант встала. Не хватало нам только роскошной свадьбы с королевскими особами. Они хотя бы сами заплатят за свою охрану. Суперинтендант обернулась через плечо, выходя из переговорной. Вот это нам повезло.